Эми Эллиот Дан. Ночь возвращения. Он оборачивается и, увидев меня, приходит в ужас. Хоть что-то полезное, потому что я не собираюсь его отпускать. Он, может быть, думает, что врал, когда говорил все эти приятные вещи, упрашивая меня вернуться домой, но я чувствую разницу. Ник не может вот так лгать. Знаю, когда он произносил те слова, к нему пришло понимание истины. Дзинь. Мы не способны любить друг друга с прежним пылом, но чувство пропитало нас до мозга костей. Такая любовь, как наша, не может не проникнуть в плоть и кровь и даже в костный мозг. У нашей любви бывают ремиссии, но вылечиться невозможно. Это самая приятная разновидность рака на свете. Вы не хотите верить? После всего, что было, он врал. Он пускался в гребаные домыслы и озвучивал их. Ладно, пусть так, но он проделал чертовски важную работу. Поскольку я теперь хочу к нему вернуться. Такого мужчину, каким он притворялся, любят женщины. И я его люблю. Хочу, чтобы моим мужем был именно такой мужчина. Мужчина, которого создала я. Мужчина, которого я заслуживаю. А значит, он может добровольно вступить на путь любви ко мне. Или я сломаю его и заставлю стать тем самым мужчиной, за которого я выходила замуж. Мне надоели его увертки. «Хорошая мина, Ник», — говорю я. «Он мне напоминает ребенка. Разозлившегося ребенка, даже кулачки сжал». «Нет, Эми. Я могу уничтожить тебя, Ник». «У тебя уже получилось. Я вижу, как ярость дрожью поднимается в нем». «Господи, ну почему ты решила со мной остаться? Я серый, посредственный, неинтересный, никакой. Я не соответствую твоему уровню. Сколько лет ты мне это твердила?» Исключительно потому, что прекратил попытки. Со мной это было само совершенство. Мы оба были само совершенство, когда начинали. А потом у тебя опустились руки. Почему? Я разлюбил тебя. Почему? Ты разлюбила меня. Мы с тобой как ядовитая лента Мёбиуса, Эми. Когда встретились и полюбили друг друга, мы не были собой. А когда перестали вдруг притворяться, наполнились отравой. И теперь пытаемся прикончить друг друга самыми отвратительными, самыми гнусными способами. На самом деле ты не любишь меня, Эми. Разведись со мной. Давай разведемся и попробуем найти свое счастье порознь. Ник, я не собираюсь разводиться с тобой. И готова поклясться, вздумаешь сбежать, я посвящу остаток дней тому, чтобы сделать твою жизнь чудовищной. И ты знаешь, что у меня получится. Но подумай, Эми... Зажигал он, как медведь по клетке, подумай, как плохо мы подходим друг другу. Пожалуй, в мире больше нет таких несовместимых людей, соединенных волею случая. Если ты не разведешься со мной, то подам на развод я. Правда? Я разведусь с тобой, Эми. Но это ты должна развестись со мной. Ведь я знаю, о чем ты думаешь. Тебе кажется, это не феерический финал. Удивительная Эми убивает захватившего ее насильника и возвращается домой, и тут обыденный скучный развод. Ты считаешь, что в нем нет ничего триумфального? Это и впрямь. Не триумфально. Взгляни под другим углом, Эми. Твоя история не калька с набивших оскомину сериалов о спасенных, телевизионных сериалов 92-го года выпуска. Нет. Ты решительная, энергичная, независимая женщина. Устранив похитителя, ты взялась приводить в порядок собственный дом. Надо освободиться от лживого изменника мужа. Женщины будут аплодировать тебе стоя. Ты не запуганный ребенок, ты боец, который не берет пленных. Подумай об этом. И ты поймешь, что я прав. Эра милосердия заканчивается. Она, как говорят французы, старомодна. Вспомни всех обманутых, знаменитых женщин, жен политиков, актрис. В наше время ни одна из них не смирилась бы с обманом, не стала бы жить с изменщиком. Во мне вскипает ненависть к Нику. Как он пытается выкрутиться из нашего брака? Хотя я уже говорила трижды, если считать это утро, что развод невозможен. Он все еще полагает, что найдет силы. Значит, если я не разведусь с тобой, ты разведешься со мной, спрашиваю я. Я не хочу быть женатым на такой женщине, как ты. Мне нужна обычная женщина. Вот дерьмо. Вижу, ты скучаешь по ипостаси безвольного неудачника. Просто хочешь смыться? Нет, ты не сможешь жить в манере скучного среднезападного американца, с какой-нибудь местной скучной девчонкой. Ты пробовал уже, помнишь ту крошку? Даже если очень захочешь, у тебя ничего не выйдет. Ты прославишься на всю Америку, как развратная жопа, бросившая в трудный момент жену, жертву похитителя и насильника. Думаешь, хоть одна нормальная женщина посмотрит на тебя? Ты добьешься всего лишь... Ты психопатка. Полоумная сука, он тычет пальцем в мою сторону. Не называй меня так. Сукой и психопаткой? Ну да, для него самый простой выход — предложить мне такой путь. Но от меня так легко не избавиться. Все, что я делаю, Ник, я делаю обдуманно. Все мои поступки подчинены плану, распорядку и дисциплине. Ты вздорная, эгоистичная, хладнокровная психопатка и сука. А ты мужчина средних способностей, ревнивый, трусливый, скучный подколблучник. Без меня таким и остался бы, занудой. Но я изменила тебя. Со мной ты стал лучше, и ты это знаешь. За всю свою жизнь ты нравился себе только тогда, когда притворялся человеком, достойным моей любви. А кто ты без меня? Без меня ты станешь своим отцом. Не говори так, Эми. У него сжимаются кулаки. Думаешь, ему не причиняла боль женщина, как и тебе? Я это говорю умиротворяющим тоном, будто общаюсь с собакой. Он не считал, что заслуживает большего, как и ты. Ты в самом деле веришь, что твоя мать — его первая любовь? А почему же тогда он так ненавидел всех вас? Заткнись, Эми. Ник шагает ко мне. Пораскинь мозгами и поймешь, что я права. Даже если отыщешь милую, заурядную девочку, ты будешь вспоминать обо мне ежедневно. Что скажешь, не так? Не так. А вспомни, как ты даже думать забыл о своей способной Энди, едва решил, что я снова тебя люблю. Эти слова я произношу детским голоском, даже нижнюю губу выпячиваю. Сколько любовных записок тебе понадобилось, дорогуша? Одна? Две? Две записки о том, что я люблю тебя и хочу восстановить отношения и считаю тебя лучшим, чем ты есть на самом деле. Ты великолепен, ты остроумный, ты теплый, и ты сразу размяк. Думаешь, когда-нибудь ты сможешь стать обычным мужчиной? Найдешь простую девчонку, но будешь вспоминать обо мне. Скучная обыденная жизнь с дурочкой женой и парой дурачков детишек не удовлетворит тебя. Ты вспомнишь обо мне, посмотришь на жену и подумаешь: тупая сука. Заткнись, Эми. Это все, что я хочу сказать. Просто ты похож на своего отца. Мы все суки в конечном итоге, разве не так, Ник? Тупая сука, сука-психопатка. Он хватает меня за руку и сильно дергает. Я та сука, которая помогает тебе стать лучше. Ник замолкает. Все силы он тратит на то, чтобы не дать волю рукам. Глаза блестят от слез, он шатается. Я та сука, которая делает тебя человеком. И тогда он хватает меня за горло.